Глава 30. В смысле? В коромысле. Можешь себе ее забрать, ты же хотел? Девственности там лишиться, может, замуж ее позвать? Прохожу мимо замершего брата и падаю на диван, смотря в сторону комнаты, где отнял целку Любы. И это было вкусно. А какой смысл был ее соблазнять? Скажет же тоже соблазнять. Сама пошла, как милая. Насолить тебе хотел. Знаешь же, я недолюбленный ребенок в семье. Все время на двоих. В этот раз захотелось быть первым. А отдаешь почему? Потому что помню, что с родными нужно делиться. Есть чего пожрать? Или ты готовить перестал? Нет, конечно. Идет Макс на кухню, достает из холодильника кастрюлю и перекладывает картошку с мясом в тарелку, чтобы поставить разогреваться. Сначала мне, потом себе. Когда мы уже сели за стол и взяли вилки, брат вдруг вопрос задает. «А что за тема с тюрьмой?» Она просила посмотреть, нет ли на ней статей. Типа тогда в клубе была какая-то история с наркотиками. То есть он в том клубе был и помог Любе выиграть спор. Предал, можно сказать, родного брата. А я еще чувство вины перед ним испытывал. Понятия не имею, и я ушел до того, как все случилось. Понятно. Ну так что, замутишь с ней? Ну... Макс бросает на меня короткий обвиняющий взгляд. Словно ей будет со мной интересно после тебя. Больше уверенности. Любе не нужен такой подонок, как я. Согласись, она заслуживает лучшего. Это правда. Просто странно, что мы вот так обсуждаем судьбу Любы, словно не ей решать. А бабы ничего сами решить все равно не могут, поэтому мы и считаемся сильным полом. Слушай, я понимаю, что влез. Думала, она меркантильная и не для тебя, так что я готов помочь. Прям помочь? Свечку будешь держать? Ну, пару эрогенных зон я уже выяснил, а там дело за тобой, но сначала, конечно, стоит стать другом. Вот так сразу в отношения она не полезет. Но, думаю, нужно показать, насколько ты лучше меня. И она потечет. Сделать ей жаркое? Конечно. И жаркое, и отжарить. Можешь, кстати, рассказать, что мы братья. Пожаловаться, как я задирал тебя все детство. Кстати, а откуда у тебя деньги? Играешь? А главное, выигрываю. Не боишься, что удача от тебя отвернется? «Не переживай за меня. Если что, я разберусь, как обычно». Отношу тарелку в раковину и, подняв руку в прощание, удаляюсь. От брата сразу еду в тренажерный зал, где выбиваю кулаками об грушу из мысли Любу и наш первый раз, когда она сковала мой член своими мышцами. Я так и не трахнул ее как следует. Дотянул и понял, что такой недотрогой она мне не нужна. Пусть наберется опыта. Примет свою сущность, потеряет самоуважение в очередных отношениях и сама придет ко мне со всеми вытекающими. После зала пишу Тане, что буду к полуночи, а сам еду в клуб, чтобы показать сосункам, что такое настоящий киберспортсмен. Да, клубу приходится отваливать нехилый процент, но оно того стоит, потому что самостоятельно я бы в игру так быстро не влился. К полуночи добираюсь до однушки, что снял Тани. Открываю дверь своим ключом и сначала даже мотаю головой, насколько сейчас эта сучка напоминает Любу. Но все равно не то. Не тот разрез глаз, не та полнота губ. К ноге. Тут же требую, и она покорно падает на колени. Тянется к моей ширинке, но делает все слишком резко, отрывисто, без страха и любопытства. Потому что знает. Бывалая. Она глубоко берет еще полумягкий член, делает его твердым. Тут же отталкиваю шлюху и киваю на комнату. На диван, раком, ползи. Все не то. Все, блин, не то. Голос, крики, тело, оргазмы. Словно беру резиновую куклу и реально чувствую себя извращенцем, хотя и смирился с тем, что обычный секс мне удовольствия не приносил, а девушки, с которыми нужно церемониться, тем более. Так проще. Заплатил, трахнул, ушел. При этом не надо каждый раз искать новую. Да. Сидит Таня на диване, пока я собираюсь. Чего? Может, останешься? Не придумывай. А еще без презерватива было бы приятнее. Меня пробивает на ржач. Как-то папа рассказывал, как заделал Макса. Трахнулся без защиты, так что у меня резина всегда с собой. Нет уж, Тань, пожизненное содержание – это не ко мне. Но если найдешь такого ложка, предупреди, пожалуйста, чтобы я не тыкал в мусорное ведро. Выхожу из квартиры, не желая слушать даже ее голос. Сажусь в тачку и бьюсь головой о подлокотник. Что, блин, не так? Офигенная тёлка, готовая на любые эксперименты, а мне нужна другая кукла, которая придёт ко мне добровольно. Завожу тачку, еду в общагу, и когда прохожу мимо двери Любы, торможу, чтобы послушать. Что именно? Дыхание? Голос? Внезапно дверь открывается, давая мне прямо по лбу. Хорошо, хоть с ног не валюсь. И так позорище, что она тут меня застала. Смотрит огромными глазами, не зная, что сказать. «Ты обманул меня! Никакого дела не было!» Нападает первый, и я даже рад, что не надо объяснять свое тут появление. «Конечно нет. Учитывая, что ты юрист, могла бы быть и поумнее. Только на одно годишься». Резкий удар руки по щеке оставляет ожог. И за последние дни это самое возбуждающее, что я ощущал. Люба испуганно застывает, понимая, что сделала. Но уже поздно. Я хватаю ее за шею и вжимаю в ее же дверь всем телом. Держу лицо, пытаясь поцеловать. Хотя бы коснуться мягких губ. Но она как назло мотает головой, словно от мух отмахивается. «Отпусти ее!» Вдруг толкают меня. И силы немного, но я настолько дезориентирован, что ноги заплетаются. Смотрю в сторону сквозь пелену похоти и гнева, и вдруг вижу Макса. Вот тебе и девственник. Быстро же он сориентировался. «Никогда больше ее не трогай!» Прячет он Любу за своей спиной, настолько узкой, что она там почти не помещается. «Иначе я обо всех твоих делишках отцу расскажу!» «Да-да, Люба, не удивляйся так. Мы братья, как видишь, из слишком разного помета». Разворачиваюсь и пьяной походкой иду к себе в комнату. Тут же падаю на кровать, фантазирую, как трахаю Любу прямо на глазах наивного Макса, который так легко поверил, что сможет быть с ней.